воскресенье не суждено. Тепла, как нам простым и смех, нам сытый дом под лампой светлой, а ей лишь горькое вино, а ей лишь горькая беда. Сгорать, где все бегут пожар, один лишь мальчик скажет жалко. Смотрите, падает звезда. Не суждено.